Это настораживало, это даже пугало. В этом была, скажем прямо, какая-то патология. Что может быть нужно мужчине от женщины, если он зовет ее в ресторан и при этом не является ее поклонником? И Тамара упрямо стояла на месте, не желая идти дальше, пока не услышит вразумительных объяснений. «Дорогая Тамара!» — воркующим голосом произнес Кис. «Поверьте, мы совершенно не опасные мирные детективы. Детективы!» «Это не то же самое, что гангстеры!» — на всякий случай пояснил он. «Мы вас пригласили, чтобы поболтать немножко в непринужденной обстановке. И мы могли бы провести приятный часок в приятном месте, в обществе приятных людей. Реми у нас мастер выбирать хорошие рестораны. Правда, Реми?» — подмигнул ему Кис. Тот ответил ему грозным взглядом. «Хотя, поскольку вы здесь работаете, — лестиво продолжал Кис, — то, небось, лучше нашего знаете, какие тут имеются шикарные заведения». При слове «шикарные» глазки Тамары зажглись, спинка распрямилась, грудь весьма и весьма направилась прямо по курсу, и к лицу прилепилась та улыбка, с которой в американских телесериалах богатые красотки входят на светский пати. Девушка, должно быть, уже видела себя в обрамлении шикарного ресторана. Она решительно повела их, и вскоре они сидели за столиком, выбирая блюда под услужливым надзором официанта. Отработав первые 20 минут на комплиментах, окончательно истощив фантазию на утонченных и уже перейдя к низкопробным, детективы, поглядывая украдкой на часы, все же сумели подобраться к расспросам. Девушка была безмерно тщеславной, и Кис поймал ее пошловатым восклицанием. «Перед вами все мужчины должны просто складываться в штабеля. Вам должно быть трудно работать в мужском коллективе». «О, разумеется! Все так и норовят завести шашни с восхитительной секретаршей. Один Тимур проявил завидную стойкость, впрочем, он сухарь, так что он как бы и не считается. Зато остальные...» Детективы оживились, разговор клонился в нужное русло. Однако остальные для Тамары исчерпывались начальством, ниже ее благосклонное внимание не опускалось, и Кис с Реми сосредоточились на разговоре об Анатолии Николаевиче. Как следовало из пояснений Тамары, бывший заместитель Тимура, а ныне временно исполняющий обязанности директора, хоть и кажется увольнем, но мужчина прыткий и до женского тела охочий. Разумеется, Тамара ему сообщила, что она замужем, да и он женат, да к тому же на дочери одного из акционеров. Ему роман на стороне не с руки. Жена еще полбеды, хуже ее папаша. «Толю, конечно, по-своему жалко», — объясняла Тамара. «Она такая страшненькая, как лягушка. Такое, знаете, маленькое тельце и большая голова, разлапистые губы и выпученные глаза. Вот вляпался мужик», — сочувствовала замужняя секретарша. «И как же это он так промахнулся?» — с неподдельным интересом спросил Кис. «Он мне не рассказывал», — склонила головку на бок Тамара, — «но у меня в голове кое-что имеется», — похвасталась она, и Кис даже глянул на аккуратно причесанную головку, словно ища подтверждение ее словам. Не найдя, перевел взгляд на красный ротик со смазавшейся от еды помадой, который в это время произносил: «Ясно же, женился он по расчету. Такую страшилу никто не брал замуж, к тому же она старше его на 3 года. И женился он, я вас уверяю, в обмен на обещание карьеры со стороны ее папаши. Бедняжка». Кис никак не мог понять, как можно сочувствовать человеку, женившемуся по расчету, да еще такому, как этот в Рио. Но у Тамары, видно, были свои представления о жизненных ценностях. «Разумеется», — неискренне поддакнул он. «В такую ситуацию он не мог себе позволить ухаживать за вами, даже если вы ему очень...» Кис посмотрел с театральным восхищением в глаза Тамары. «Ну, очень нравились!» Она согласно кивнула. «Да. И Тимур, этот сухарь, пресекал неделовые отношения на работе». Тамара передернула плечами, будто само воспоминание о Тимуре вызывало у нее дрожь. «Кажется, поправьте меня, если я ошибаюсь, Анатолий вам не безразличен?» Девушка захохотала. «Бог с вами! Это я вам просто объяснила, почему он за мной не ухаживал. И только... Что вы! Анатолий Николаевич приятный человек и очень душевный, но никаких чувств у меня к нему нет». «То есть Тамара добрая душа? Просто сочувствует мужчине, который лишен счастья за ней ухаживать, так надо понимать», — озадачился Кис. «Ну и как Анатолий Николаевич получил компенсацию за свою женитьбу? Тесть исправно обеспечивает карьеру?» «Видите ли», — кокетливо улыбнулась Тамара. «Только это между нами, ладно?» «Так вот, проблема в том, что папаша жены пытается его продвинуть, это верно, но сам Толя...» «Как-то интимно», — проговорила она, — и Кис подумал, что все-таки что-то там между ними проскочило. Разок, другой, третий. «Он милый, добрый, всегда подарки мне дарит», — продолжала Тамара. «Ни одного праздника не пропустит. Но высшее место замдиректора ему не прыгнуть. Во всяком случае, так Тимур считал. И даже как-то сам сказал ему об этом, я слышала. А он в таких вещах хорошо понимал. Толя — отличный хозяйственник, но не стратег». «Это тоже Тимур говорил. Толя, правда, никогда не соглашался с таким мнением. Он убежден, что у него хватит опыта и таланта, чтобы руководить фирмой. А может, он и прав. Тимур, знаете, к людям всегда был слишком строг и унизить любил». «Не с клиентами, конечно, те его обожали, а со своими, с персоналом». «Ну а как же тесть? Взял бы да поставил его директором. Зачем было искать на эту должность Тимура?» «Видимо, его тесть тоже считает, что у Анатолия таланта не достанет. Родня роднёй, а в нашей фирме котируется в первую очередь профессионализм». Гордо вздернула головку Тамара, полагая себя, должно быть, одним из образцов онного. «А может, он к мнению Тимура прислушивался, его все уважали, хоть и мало любили. И все-таки вот сейчас Толя занял место директора, хоть и временно, и ничего, пока справляется». «Рад, небось?» — спросил Кис. «Ой, страшно рад, как маленький. В кабинете мебель меняет». «А что, плохая разве мебель? Мне понравилось». «Сначала он ее решил просто переставить. Начал со стола для посетителей. В понедельник велел подвинуть его ближе к окну. Во вторник распорядился убрать его. Потом, когда узнал, что Тимур погиб, решил мебель совсем по-другому переставить. А недавно сообщил, что хочет ее полностью сменить. И знаете почему?» Тамара посмотрела на них с тонкой улыбкой. «Не хочет, чтобы ему о Тимуре хоть что-то напоминало. Так они любили друг друга». «В какой понедельник он передвинул стол?» — вдруг спросил Реми. «В прошлый, если я правильно вас понял». «В прошлый. А что, есть разница?» «Есть», — ответил без малейшей улыбки Реми, — «и очень большая». Кис бросил быстрый взгляд на Реми и, кажется, понял, о чем подумал его друг.